«А говорили в больнице», — шепотом сказали позади Сережи. Анатолий Афанасьевич обвел глазами притихшие отряды. Улыбнулся так, будто он не директор, а школьник, которому надо впервые выступать перед целой дружиной. Сказал негромко и с хрипотцой. «Дорогие мои, извините, я был болен, не пускали меня. А я очень хотел поздравить вас с ленинским праздником. Особенно наших самых младших пионеров. Тех, кто сегодня надел красные галстуки. Все-таки я успел. Нашим третьеклассникам я хочу сказать сейчас несколько слов. Вы дали сегодня торжественное обещание. Вы знаете пионерские законы. Надо хорошо учиться, работать, крепко дружить, бороться с ложью и злом. Вы пока еще маленькие. Не обижайтесь, пожалуйста. Вы стали сегодня гораздо взрослее, но вы еще не очень большие. А в жизни случается всякое. Иногда жизнь с маленького человека спрашивает, как со взрослого. И бывает, что от десятилетнего мальчика, от десятилетней девочки требуется взрослая смелость, взрослое упорство и честность. И если когда-нибудь вам придется очень трудно, вспомните этот день. Вспомните, как повязывали вам галстуки. Не забывайте, что вы – ленинцы. Дядя Витя одобрительно посмотрел на Сережу. «Ты мне сегодня нравишься, весь какой-то светящийся, а то ходил носом вниз». «День хороший», — сказал Сережа. «День отличный», — согласился дядя Витя и посмотрел за окно. Там был уже не день, а вечер. Оранжевое солнце догорало на крышах. «Удивительная погода, как летом». «Я не про погоду», — объяснил Сережа. «Я вообще про Димку». «Про что?» Дяде Вите можно было рассказать. Конечно, лучше бы рассказать папе, но он еще не пришел. Ну что ж, дядя Витя тоже все понимает. «Есть такой человек, Димка», — проговорил Сережа. «Его сегодня в пионеры принимали». И он рассказал про все, даже про тишину в зале и про то, как щелкали в этой тишине Димкины подошвы, а потом еще про Димкин синий краб и про то, как поругались с Гармашевой. Он говорил, говорил, а дядя Витя молчал и молчал. И Сережа наконец почувствовал, что-то не так получается. И вдруг заметил, что смотрит дядя Витя уже не как раньше. Сережа замолчал. Дядя Витя вздохнул. «Странный ты человек, Сергей». «Почему?» Сережина радость стала тускнеть, как пятна вечернего солнца на крышах. «Вот и я сам думаю. Почему? Может быть, наследственность, может быть, воспитание». «Что во мне странного?» — спросил Сережа и внутренне ощетинился. Не понравился ему такой поворот. «Странно, что в свои 12 лет ты очень конфликтный человек. Ты жить не можешь без разных стычек, споров и ссор. Они для тебя как горючее для мотора. Вот сегодня поругался со своим пионерским начальством и весь уже светишься от радости». Сережа сначала удивился, потом обиделся. «Разве у меня из-за ссоры радость? Я же эту Гармашеву не трогал. Сама прицепилась. Она мне, наоборот, настроение чуть не испортила. Директорским любимчиком обозвала. Я из-за Димки радовался». «А что хорошего сделал твой Димка?» «Ничего. Нарушил план сбора. Так же, как ты показал, что ему плевать на общий порядок. На мнение других. Вы оба противопоставили себя дружине». «Да почему?» — крикнул Сережа. «Ну что плохого мы сделали? Нам даже после сбора никто ни слова не сказал. Димка просто хотел, чтобы я ему галстук повязал, вот и все. На что ему Галка Гуляева? Он ее и не знает даже. А галстук-то один раз в жизни повязывают. Димка же мой друг. Я его барабанщиком сделал». Дядя Витя слегка развел руками. «Ну и доказательства. Барабанщиком ты его сделал тоже, вопреки мнению школы. Еще раз показал, что тебе плевать на всех». Лицо у дяди Вити было такое, как всегда, энергичное и добродушное, но теперь оно стало неприятно Сереже. «Я не плюю на всех», — жестко сказал Сережа. «Я вообще ни на кого не плюю. И на Димку я тоже плюнуть не мог. Он всю жизнь мечтал о барабане, а ему не дали из-за случайной тройки. Он плакал. Дядя Витя покивал. «Все верно. Я же не говорю, что ты действовал из плохих побуждений. Твои поступки всегда имеют благородные мотивы. Но ты ошибаешься в самом главном». «Что вы знаете о моих поступках и мотивах?» — не очень вежливо отозвался Сережа. «Кое-что знаю. Открою секрет. Недавно звонила твоя классная руководительница, спрашивала отца. Его не было, а я поговорил. Надеюсь, я имел на это право. Она, кстати, очень хорошо к тебе относится, но она боится за тебя. Дня не проходит, чтобы ты не влип в какую-нибудь историю. В конце концов, ты заработаешь такую характеристику, с которой даже в ПТУ не попадешь, не то что в университет». «Вот это да!» — сказал Сережа. «Теперь из-за характеристики я должен сидеть как мышь?» «Ну, ладно. Из-за характеристики ты ничего не должен. Но есть другая опасность. Ты так привыкнешь влезать в любые конфликты, что станешь обыкновенным склочником».